Глава шестая. Драма жизни. В то время, к которому относится наша повесть, гимназические карцеры, места заключения провинившихся учеников, уже прикончили свое существование. Вместо них провинившихся запирали под замок в пустом классе после последнего часа занятий на определенное начальством время. Подобного рода наказание постигало чаще всего младшие классы и средние. Восьмиклассники же не испытывали на себе до сих пор неприятной необходимости просидеть 6 часов подряд под ключом в опустевшей гимназии. Не мудрено поэтому, что такого рода взыскание, постигшее Юрия Радина, не могло не взволновать весь класс. Посылали депутацию к мотору, прося снисхождения виновному. Но Анчаров остался непоколебим, и Юрию пришлось отсиживать в своем подневольном заключении. Тоскливо и смутно было на душе юноши. Одной из окон Аида, прозвище, данное гимназистами, игравшим роль карцера пустым классом, было раскрыто настежь. Оно выходило в глухой и узкий переулок. Прямо перед ним торчала безобразная серая стена соседнего дома. Клочок весеннего неба виднелся через нее, синевато-нежный, задумчивый и воздушный. Остальные окна выходили на широкую улицу и были плотно заперты. Сквозь открытое окошко вливалась опьяняющая нега чуть пробуждающейся молодой весны. Никакой аромат в мире не сравнится с этим свежим и тонким благоуханием синеокого красавца апреля. Юрий Радин улегся на широкий подоконник лицом к небу, вернее, к голубому клочку, и думает, думает, думает невеселую, угрюмую думу. Большего ужаса, большей кары сам враг рода человеческого не мог бы придумать для него. Мотор неумышленно, конечно, наказал его самым чувствительным образом. Юрий вздрогнул при одной мысли об этом. Его синие глаза потемнели от волнения и затаенного горя. «Мама дорогая, за что? За что, моя единственная, ненаглядная?» Где-то болезненно и глубоко затрепетало в его душе. «Мама, дорогая!» В один миг ее образ предстал перед ним. Болезненно хрупкий, манящий. Такой, какой он видит ее в последнее время. Она волнуется, беспокоится, мучается за него, такая худенькая, слабенькая, больная. Ведь он должен был быть во что бы то ни стало дома сегодня. Непременно должен. Сегодня консилиум. Васенька привезет к ним сегодня знаменитость. Сегодня разрешится, наконец, этот страшный вопрос, чем она больна и насколько серьезно больна его радость мама. Насколько страшен этот странный, сверлящий ее тело недуг, который точит ее за последние годы. Васеньке, их бывшему домашнему врачу в былые счастливые годы, а теперь их ближайшему другу. С тех пор, как они обеднели, этому самому Васеньке удалось уломать знаменитость, позволить себя привести к ним. Известный профессор, специалист по грудным болезням, настоящее чудо ученого мира, едва согласился заглянуть к ним к 8 часам. А что, если он рассердится, что никого из близких не будет в это время около больной? Рассердится и уедет, не поставив диагноза, не разъяснив болезни его матери. О, Господи, за что? И юноша, стиснув свои тонкие пальцы, хрустнул ими. Хорош я тоже. Позволил запереть себя, как гусь для убоя. И в такую минуту! Вихрем проносилось в его голове. Юрий быстро встал на ноги, встряхнулся. Нервная судорога повела его красивое лицо. «А вдруг профессор найдет что-либо ужасное у мамы, и Васенька скроет это от меня? Побоится сказать, расстроить, что тогда?» Холодный пот выступил на лбу юноши. Тяжелый вздох вырвался из его груди. И вдруг, почему-то неожиданно и быстро, выплыла перед ним одна потрясающая душу картина из его прошлого. Он Юра. 10-летний мальчик сидит в роскошно убранном будуаре его матери и учит наизусть французские стихи. Гувернер-швейцарец задал их ему, общему баловню и любимцу родителей. В то лучшее привилегированное заведение, куда думает отдать его отец, без французского языка поступить немыслимо. Так учатся графы и князья, и знание языков там так же обязательно, как знание «Отче наш» и символа веры. Он, Юра, не княжеский, не графский сын, но его отец – известный крупный деятель, знаком всему Петербургу своими денежными предприятиями, и благодаря крупному капиталу он может воспитывать, как владетельного принца, своего маленького Юру. А теперь еще подоспело какое-то новое солидное предприятие, постройка новой железнодорожной ветви, которая, как говорят окружающие, даст около миллиона прибыли Кириллу Викторовичу Радину, отцу Юры. Мальчик знает, что он будет богат, как маленький Крез, и ему лень учиться. К тому же кругом него такая роскошь. И их огромный дом похож на дворец. Чего только в нем нет. Какое тут учение пойдет в голову, когда у Юры в его собственном маленьком кабинете шкаф полон книгами лучших произведений русской и иностранной литературы? О, он так любит читать, маленький Юра! Но учиться все-таки надо, и если не ради себя, то ради ее, мамы. О, дорогая, когда она смотрит на него своими васильковыми глазами, ему кажется, что само небо улыбается в ее взоре. Он боготворит ее, маму, такую радостную, светлую, такую ласковую, молодую. Отца он меньше знает, потому что видит реже, и любит его, как будто слабее даже, нежели мать. Разумеется, он будет учить басню про эту глупую стрекозу, проплясавшую все лето. И мальчик зажимает уши, зажмуривает глаза и учит, учит. Ведь надо же выучить. Месье Карне спросит. И если он ответит хорошо, без ошибок, голубушка-мама поцелует его. Вечер спускается незаметно. Тихо. В будуаре затапливают камин. Сейчас и мама вернется со своих визитов. Такая красоточка, воздушная, легкая, нарядная, всегда в чем-то светлом, точно облачком, окутывающим ее маленькую худенькую фигурку. Милая, он уже чувствует ее приближение. Сейчас, скоро, вот-вот. И вдруг этот крик, страшный и мучительный крик безумия, почти дикого ужаса, прозвучавший резким воплем по всей их роскошной квартире. О, какой ужас! Какая мгновенная страшная смерть! Когда его отца принесли уже мертвого из клуба, и десятилетнему Юре объяснили, что с папой удар от неожиданного нервного потрясения, он ничего не понял. Он только видел большого, странно распростертого и неподвижно лежащего на столе человека, мало похожего на его всегда живого, добродушного и озабоченного папу. Но потом все выяснилось сразу. Страшно и грубо сорвала с себя маску судьба и показала свое злое старческое лицо бедному ребенку. Юра узнал вдруг, что они стали нищими, что дело, в котором участвовал отец, лопнуло, что и было причиной смерти отца. С этого-то дня маленький Юра и перестал быть ребенком. Он видел, как продавалась с аукциона их роскошная обстановка, и деньги, вырученные за нее, переходили в карманы каких-то жестоких, крикливых людей, громко требующих уплаты долга, оставшегося после смерти Кирилла Викторовича. Гувернера учителей распустили. Переехали из огромных палат в крошечную комнатку, и тут-то и началась борьба. Мучительная, страстная борьба голодных людей с нуждою. Нина Михайловна Радина была урожденная графиня Рогай. Получив блестящее светское воспитание, она все-таки не годилась для служебной деятельности. Не для этой жизни готовили ее родители. Но тут выручило нечто совсем неожиданное. Еще будучи барышней, Нина Михайловна отлично рисовала по фарфору. И теперь она принялась украшать букетами фарфоровые тарелки, чашки и прочую посуду на продажу. Это обеспечивало, по крайней мере, мать и сына от голодной смерти на первое время. Юра Радин поступил в гимназию. Из любви к матери он стал учиться прекрасно и сразу занял выдающееся положение среди своих сверстников. Любимец товарищей, начальства и учителей, он добился того, что с первого же года, не в пример прочим, был освобожден от платы за учение. А годы шли да шли, Хрупкая, болезненная Нина Михайловна не вынесла постоянной работы без устали и передышки. Силы ее упали, здоровье подточилось, и грозным призраком смерти повеяло на молодую сравнительно женщину. Юра пришел в ужас. Ему было тогда 15 лет. Он давал уроки, занимался перепиской, словом, где и как мог помогал матери. Но уроки маловозрастному гимназисту попадались редко, а если и попадались, то за такую ничтожную цену, что ее едва-едва хватало на хлеб. Нечего и говорить о том, как обрадовался Юрий, когда встретивший его случайно директор одного из городских театров предложил юноше занять у него место выходного актера, попросту статиста, обещая ему платить по 2 рубля за каждый выход. Юрий радостно встрепенулся. Для них с матерью, наголодавшихся вдоволь, эти деньги показались огромным богатством. Новые, счастливые горизонты раскрылись перед юношей, как вдруг этот неожиданный донос в виде газетной статейки, объяснение с директором, наказание. При одной мысли обо всем этом новый ужас охватил юношу. Сегодня он должен быть дома, во что бы то ни стало. Должен. Но как? Как? Боже великий, скоро ли кончится это? Он сбросит с себя эту черную куртку и станет свободным, как птица. Скоро ли он будет работать, как вол для своей матери, единственной радости, оставшейся ему на земле? Да, скоро. Скоро теперь, скоро. Через 3-4 месяца он будет там. В том желанном и светлом храме науки, который составляет предмет самых жгучих мечтаний каждого гимназиста — университет. Господи, сколько радостных и счастливых грез в этом звуке! При воспоминании об университете глаза Юрия разгорелись пламенными огоньками, а сердце замерло радостно и сладко. Еще бы! Познать всю сладость науки! Забыться в серьезном чтении от всех неурядиц и мелочей их жалкого существования. А главное, услышать тех лучших людей ученого мира, которые отдали себя, свой труд, свои знания служению науке. И под руководством этих лучших профессоров шаг за шагом узнавать новые, все новые истины. И в новый мир, в мир дивный и прекрасный, откроет ему двери желанный университет. Все существо юноши наполнилось чудным, необъяснимым, сладостным чувством. Через 3 месяца только, и тогда, тогда рай распахнет ему двери, светозарный и светлый земной рай. Но до тех пор, как же быть ему теперь, сейчас, сегодня? Он до боли стиснул голову руками. «Консилиум, мама!» Васенька скроет, не скажет, если... Страшная, туманная мысль сковала его мозг. Сердце захолодело тяжелым предчувствием. В бессильном гневе и смертельной тоске он упал головой на подоконник и замер без мысли, без движения.